702. Урусвати знает, насколько человечество мучимо призраками противоречий. Сам человек взрастил и углубил призраки противоречий. Даже краеугольное понятие всеначальной энергии окружено самыми непримиримыми суждениями. Вот говорим, энергия неистощима, и в то же время предпосылаем всякую бережность с нею. Но человек уже кричит о противоречии. Но каждый заботливый хозяин знает, что каждая ценность должна быть охраняема. Вот говорим о неуклонности энергии, но люди сетуют на ее изменчивость. Но сущность не в изменчивости, но в многообразии. Также люди пытаются прилагать земные сроки и свойства, забывая, что мир тонкий не живет по календарю земному. Не без причины в древности требовалось усвоение противоречий. Ученик, запнувшийся о противоречии, недолго задерживался у порога. Он не только не мог мыслить о надземном, но даже терял путь земной. Он мог найти решение, поняв значение целесообразности, но, заблудившись, он терял и смысл целесообразности. Мыслитель говорил: если бы все прочитанное могло нам напомнить о целесообразности, мы одолели бы дракона противоречий.